Несколько лет совместной жизни Роберта и Клары протекли счастливо, и у них родилось 8 детей. Шуман сопровождал жену в концертных поездках, а она, в свою очередь, часто исполняла все новые произведения мужа. Позже Шуман преподавал в музыкальной школе фортепианной игры и композиции, учрежденной в Лейпциге под управлением Мендельсона. В 1850 году Шуман получил приглашение на должность городского директора музыки в Дюссельдорфе, однако осенью 1853 года контракт не был возобновлен. В ноябре 1853 года Шуман вместе с женой отправился в гастрольное путешествие по Голландии, где его и Клару принимали с радостью и почестями. Однако в том же году вновь стали проявляться симптомы болезни, в результате которой Шуман пытался покончить жизнь самоубийством. Композитора пришлось поместить в лечебницу, где он и умер. Шуман был похоронен в городе Бонне. Одним из симптомов его душевной болезни было маниакальное пристрастие к звуку ля. Действительно, всю жизнь, даже задолго до проявления болезни, Шуман очень часто сочинял свои произведения в ля-мажоре либо в ля-миноре. Будучи интеллектуалом и эстетом, в своей музыке Шуман, больше чем любой другой композитор, отражал глубоко интимную природу романтизма. Его ранняя музыка, зачастую весьма причудливая, была наполнена попытками порвать с традицией форм и структур классицизма, по его мнению, слишком ограниченных. Мало понятая при жизни, его музыка теперь расценивается как смелое и оригинальное явление в гармонии, ритме и форме. Тем не менее, большинство зрелых произведений Шумана тесно связано с традициями немецкой музыкальной классики. При этом композитор постоянно бичевал пустое виртуозное фронтовство и равнодушие к искусству. Идеалы Шумана были близки не только передовым музыкантам XIX столетия, но и лучшим представителям современного музыкального искусства.